Глава 85. Эльфийское королевство. От лица Артура Лейвина. Я споткнулся, выходя из телепортационных врат, и крепко прижал пальцы к вискам моей раскалывающейся головы. Сильви бежала рядом со мной, счастливая, что снова оказалась на свободе. «Я!» Она растянулась на траве и посмотрела на меня, показывая, что готова. «Этот человек был страшным, папа!» Раздался в моей голове голос Сильви. «Да, мне он тоже не показался таким уж дружелюбным», ответил я. Место, в которое мы прибыли, было знакомым. Оно находилось неподалеку от того места, куда Тесс впервые привела нас, чтобы попасть внутрь королевства Эленор. Конечно, на этот раз нам, как и большинству людей, пришлось постучать в парадные ворота. Теперь, когда три расы более или менее находились в гармонии, попасть внутрь королевства не составляло особого труда. Каждый раз, когда я думал о слове «раса», я слышал, как Винсом говорит своим раздражающе серьезным голосом, что мы низшие расы. Как бы меня это ни раздражало, он был прав. По сравнению с асурами, даже я мог видеть врожденные различия между мной и им. И судя по тому, что он говорил, не похоже, что он был сильнейшим из асур. «Ну, думаю, теперь ты, по крайней мере, знаешь, кто твоя мама». «Чё? Мама? Разве мы не идем к маме прямо сейчас?» «Нет, мы идем не к той маме. Я имею в виду, что Тесс не твоя мама. Блин!» Сильви только наклонила голову, посмотрев на меня в замешательстве, а затем снова убежала, оставив меня взволнованным из-за моей связи. Пока мы шли к главным вратам, следуя вдоль внешних стен королевства, мимо нас изредка проезжали кареты и повозки, за которыми следовали люди, либо перевозящие товары внутри, либо охраняющие их. Экономика стремительно менялась после объединения трех рас. Открытие границ, чтобы купцы могли путешествовать и торговать друг с другом, привело к тому, что во всех трех королевствах появилось множество уникальных товаров. Когда мы добрались до входа в королевство, там стояла очередь из людей на лошадях и манозверях или в каретах, ожидающих входа внутрь. Сильви запрыгнула мне на голову, когда я добрался до конца очереди рядом с группой людей, похожих на наемников, которые, скорее всего, пытались продать материалы, которые им удалось раздобыть. «Эй, посмотри на этого маленького сопляка! Почему ты так далеко от мамы, малыш? Ты потерялся?» Прохрипел, наклонившись, довольно высокий и худой, почти истощенный человек в кожаных доспехах, слишком больших для него. «Роджер, ты доведешь мальчика до слез своим уродливым лицом!» Девушка, которой на вид было около 20 лет, спрыгнула с конца повозки, на которой сидела, и оттащила Роджера назад. «Нет ничего плохого в моем лице!» Роджер набросился на свою коллегу. «Кроме того, этот мальчишка похож на какого-то богатого дворянского отпрыска. Держу пари, если вернем его родителям, они нас за это очень хорошо наградят!» «Ты ничего не сказал. Ты заблудился, парень?» Спросил другой мужчина на вид лет 30, с телом, сложенным так, будто оно предназначено для борьбы со слонами, отодвинув в сторону слюнявого Роджера, который уставился на меня, как на мешок с деньгами. «Нет, сэр, я не заблудился. У меня здесь есть кое-какие дела», — ответил я. «Дела здесь, черт меня дери! Не пытайся казаться заносчивым! Держу пари, ты только что сбежал от своей мамочки! Дюк, давай просто схватим этого придурка и отведем его в гильдию!» Ухмыльнулся Роджер, медленно направляясь ко мне. Я вздохнул, размышляя о том, стоит ли потратить силы и закопать этот мешок с костями в землю. Сильвия, которая до сих пор сидела у меня на макушке, встала, оскалив зубы на надоедающего наемника. Эти глупцы думали о том, чтобы похитить ребенка прямо на улице. Хотя моя позиция осталась прежней, я на всякий случай напитал свое тело тонким слоем маны. «Роджер, Дюк, оставьте мальчика в покое», — раздался хриплый голос изнутри кареты. «Это босс». Роджер застыл на месте с неохотным выражением лица. «Давай вернемся в карету, Роджер». Дюк щелкнул языком, бросил на меня последний любопытный взгляд, после чего повернулся ко мне спиной. Я только закатил глаза и остался стоять в очереди для путешественников без карет, которые должны быть осмотрены в первую очередь. «Извините, босс, я знаю, как вы любите сохранять лицо, но на этот раз это было совершенно законно. Я имею в виду, все, что мы бы сделали, это заставили сопляка молчать и в конце концов просто доставили бы его в гильдию для получения хорошей награды». «Сэр, хотя Роджер и не самый умный парень в большинстве случаев, я думаю, что он был прав в том, что мальчик был из богатой семьи, судя по его форме и необычной связи на голове. Если бы вы не остановили нас, я думаю, мы могли бы...» «Глупцы! Вы думаете, я защищал мальчика? Я защищал вас, болванов, от него! Вы оба являетесь магами и все же не смогли увидеть явную разницу в силе! Даже я не смог почувствовать уровень его ядроманы!» «Но, босс, даже если мальчик был магом, он не мог бы пробудиться более чем пару лет назад!» «Заткнись! Просто знайте, что если бы вы, ребята, переступили черту, даже я не смог бы вас спасти». После первого отказа впускать, возможно, беглого ребенка в свое королевство, стражники развеяли свои сомнения, когда я показал им символ Академии Ксайруса, так как показ эмблемы королевской семьи, на мой взгляд, мог привлечь слишком много внимания. Однако перед входом эльфийские стражники строго предупредили меня, что использование магии запрещено во всех случаях, кроме самых крайних. Пока я проходил обучение у дедушки, у меня не было особого времени исследовать окрестности, поэтому все это было для меня в новинку. Город, в который мы вошли, бурлил почти хаотичной смесью людей со всего континента, смеющихся и торгующихся у разных лавок и маленьких магазинчиков. Эльфийское королевство Эленор отличалось от человеческого королевства Сапин. Поскольку все королевство было обнесено стеной, города больше походили на гигантские кварталы, чем на отдельные поселения. Поскольку замок на дереве королевской семьи находился в дальнем городе королевства, мне потребовалось несколько часов пути на небольшой транспортной повозке. Водитель высадил нас на границе прямо перед замком, так как не всякого пускали внутрь. Главным отличием от моего последнего приезда сюда было то, что теперь по периметру замка стояли стражники. Хотя я уверен, что у них всегда была охрана, она не была расставлена так явно, чтобы отпугивать злоумышленников, как сейчас. Опять же, это, скорее всего, результат того, что королевство открыло свои двери для других рас. «Стой, маленький мальчик! Мне кажется, ты немного заблудился!» Предупредил меня громоздкий эльф и вытянул руку. Он с любопытством посмотрел на меня, но потом остановил свой взгляд на Сильвию, которая теперь была рядом с моей ногой. «Нет, я точно знаю, где нахожусь. Если вы будете так добры и пропустите меня, я буду вам очень признателен», — ответил я, не сводя взгляда с охранника и доставая компас с эмблемой королевской семьи, который дал мне тогда дедушка Вирион. «Откуда у тебя это?» Здоровенный охранник подозрительно прищурил глаза, в то время как остальные охранники собрались вокруг меня. «Я думаю, что наличие этого компаса уже означает, что член королевской семьи мне его доверил». Я не мог не вздохнуть. Когда в последний раз в наши дни я получил беспрепятственный проход? Сначала портал с телепортацией, потом наемники, а теперь здесь. «Этот сопляк! Он что, смеется над нами?» — прорычал другой стражник. «Просто, пожалуйста, сообщите принцессе Тессе или старейшине Вириону, что к ним пришел мальчик по имени Артур Лейвин. Они знают, кто я такой». Я сделал несколько шагов назад и прислонился спиной к одной из каменных статуй перед поместьем. Внезапно раздался громкий взрыв, и часть замка взорвалась, а куски здания посыпались на нас сверху. «Какого черта?» Остальные охранники отпрыгнули в сторону, чтобы избежать обломков, а тот, кто допрашивал меня, не успел вовремя среагировать после разворота. Я услышал, как он щелкнул языком, когда сосредоточил ману в своем теле, расположившись между мной и падающим куском стены замка. Хотя его отношение было грубым, я думаю, что он не был плохим человеком. С потоками маны, уже текущими внутри меня, я призвал шторм, который закружился вокруг нас, мгновенно заключив нас в купол ветра. Это был барьер ветра. Обломки, скорее всего, не убили бы никого из обученных охранников, но даже с усилением их тел это было бы не очень приятное зрелище. Я поддерживал заклинание активным, замечая, как изумленный охранник номер один переводит взгляд с меня на барьер ветра и обратно. Внезапно знакомая фигура спрыгнула вниз с уступа, где прогремел взрыв, и приземлилась рядом с нами. «Успокойтесь, ребята. О, Артур, рад тебя снова видеть, сопляк. Извини за это, но тебе придется мне помочь». Когда дедушка Вирион вернул свое внимание к месту взрыва, я рассеял свое заклинание. «Дедуль, что происходит? Неужели здесь незваный гость?» «Ты думаешь, у меня было бы столько проблем, если бы это был просто незваный гость?» Вирион в разочаровании щелкнул языком. «Тогда кто?» С места происшествия раздался еще один взрыв. «Дедушка, останови эту штуку! Я не могу это контролировать!» Из гигантской дыры в особняке появилась Тесс, окруженная десятками изумрудно-зеленых лиан из маны, которые беспорядочно колыхались, уничтожая все на своем пути. «Ну, разумеется!» Я не мог не выругаться под нос. Поначалу я винил Винсома, поскольку он должен был излечить ее от звериной воли, которая пыталась завладеть ее телом. Однако, обратив внимание на то, что Тесс все еще в сознании и довольно буйная, я понял, что она, скорее всего, не может контролировать ману, которую выпускает, даже находясь в сознании. «Эта аура довольно пугающая. Эти похожие на щупальца лианы защищают Тесс, а также атакуют все, что находится в радиусе их действия. Даже если я пытаюсь их перерезать, на их месте появляются новые. Сопляк, я буду поддерживать тебя сзади. Постарайся добраться до Тесс. Мои техники не слишком полезны для чего-то, кроме убийства, а прямо сейчас нам нужен способ подавить эту ауру». Я одобрительно кивнул Вириону и сделал шаг вперед, концентрируя вокруг себя больше маны. «Старейшина Вирион, мы тоже можем помочь! Пожалуйста, проинструктируйте нас!» «Нет! Вы, ребята, будете бесполезны против нее! Просто очистите территорию и следите, чтобы никто не приближался сюда!» Дедушка Вирион, не оборачиваясь, махнул рукой. Я взглянул на озадаченных охранников. Когда я ранее проверил уровни их ядер, они, похоже, находились на стадии от средней до светло-оранжевого, что, учитывая их возраст, можно было считать высоким уровнем. «Но старейшина, ребенок...» «Выполнять! Сейчас же! У меня нет на это времени!» прорычал дедушка Вирион. Эти элиты, которых, вероятно, никогда в жизни не называли бесполезными, пробормотали что-то в замешательстве, посмотрели на меня необычными глазами, после чего освободили дорогу. «Знаешь, дедуль, они, наверное, все равно могли бы помочь». «Чем меньше людей знают о способностях моей внучки, тем лучше. По крайней мере, на данный момент». «А теперь соберись, сопляк!» вздохнул он, не сводя взгляда с Тесс. «Так точно, сэр!» усмехнулся я. «Поехали!» По сигналу дедушки Вириона мы рванули к Тессе, находившейся на краю особняка. Напитав свои ноги маной ветра, я подождал, пока под моими стопами не образовался сгустившийся шторм, и только после этого оттолкнулся от земли. Несмотря на то, что Тесс стояла к нам спиной, как только мы приблизились, лианы тут же среагировали. Сразу же лозы, которые беспорядочно раскачивались, выпрямились и устремились на нас. «Продолжай, я прикрою тебя!» — крикнул дедушка Вирион за моей спиной. Хотя я стоял к нему спиной, по изменению его голоса было ясно, что дедушка Вирион активировал первую фазу своей звериной воли. Мы вдвоем прокладывали себе путь все ближе и ближе к Тесс, которая изо всех сил пыталась обрести контроль над окружающей ее изумрудно-зеленой аурой. Я ограничился заклинаниями ветра, опасаясь, что аура может проводить любые заклинания-атрибуты молнии. Поскольку мы в основном находились в лесу, я также воздержался от огненных заклинаний. Как только наши ветряные лезвия рассекали лианы, они рассеивались, и на их месте появлялись новые. Это не сработало. Я глубоко вдохнул, полагаясь на то, что дедушка Вирион прикроет меня на пару секунд. Закончив заклинание, я почувствовал значительный отток маны, а также легкое покалывание по всему телу. Громовой импульс. Лозы, число которых, очевидно, росло, казалось, настигали нас в замедленной съемке. Даже атаки дедушки Вириона замедлились настолько, что я мог видеть его движение. Уклоняясь от лиан, я решил воздержаться от траты маны на другие заклинания, пока не достигну Тессии. Каждый шаг вперед заставлял меня уворачиваться как минимум от 5 лиан, пока я, наконец, не оказался на расстоянии вытянутой руки от проблемной принцессы. Схватив ее за талию, я приготовил последнее заклинание. «Артур?» Удивленно взвизгнула Тесс. Прежде чем я успел ответить, щупальца внезапно втянулись и собрались вокруг нас двоих, после чего нас выбросило из особняка через дыру, образовавшуюся в результате взрыва. Поскольку моя техника все еще была активна, я успел вовремя среагировать и удержать ее, прежде чем мы вдвоем взлетели в воздух. Голос Тессии прозвучал достаточно громко, чтобы его услышало все королевство. «Держись крепче!» Обхватив ее руками, я окружил ее слоем защитной маны, а затем активировал заклинание. Абсолютный ноль. Без использования второй фазы моей драконьей воли на создание заклинания ушло гораздо больше времени. Пока слой иния медленно распространялся вокруг нас, замораживая лианы, отчаянно пытающиеся отделить меня от Тесс, мне пришлось максимально сконцентрироваться, чтобы заклинание продолжало действовать. «Развеять!» — прорычал я, после чего ударил ногой по полностью замороженным лианам, разбивая их на бесчисленные осколки мерцающих маленьких бриллиантов. Попытаться заморозить лозы, которые создавала Тесс, было авантюрой, и, как и ожидалось, мое заклинание не было достаточно сильным, чтобы полностью заморозить все, но я смог отделить лианы от их источника топлива — Тесс. Тесс со стекленевшим взглядом повисла у меня на шее, завороженная тысячами падающих осколков льда, отражающих янтарные огни города. Наши глаза встретились, и Тесс тут же покраснела. Я игриво подмигнул ей в ответ. «Приветик», —